Установился новый уклад жизни. Нора считала, что исполнила свой долг. И по производству потомства — двое детей, она не сидела сложа руки. И по отношению к Тристане. Теперь не нужно уделять ей столько внимания. Ни ей, ни Летиции. Да и зачем напрягаться? Старший не спускает с младшей глаз. Шли летние каникулы. Тристана кормила сестру из бутылочки, укачивала, успокаивала, меняла ей подгузники. Флоран позвонил воспитательнице старшей группы. «Можно ли Тристане пропустить полгода?» «Мадам Вернье рассказала мне про вашу дочь. По ее словам, Тристана уже сейчас выше уровня подготовительного класса школы». Родители не стали допытываться, что это значит, и успокоились. «Тристана, ты не пойдешь в сад до весны. Будешь ухаживать за сестричкой». Услышав эту великолепную новость, девочка заплясала от радости. Нора вышла на работу уже в сентябре. Утром папа с мамой садились в машину и уезжали, оставляя дочерей дома. Мысль, что присутствие взрослых может понадобиться, ни разу не промелькнула у них в голове. Тристана такая умница, такая ответственная. Никогда никаких глупостей, никакого ребячества. «Если что, звони мне», — каждый день говорила мама, прощаясь. Старшая дочь не звонила никогда. Если она не знала, как поступить, она звонила тете Бабет. Она догадывалась, что тетя ей не поможет, но, по крайней мере, обращалась к человеку, которому не была безразлична. Тетю не возмутило решение сестры и ее мужа. «Правильно, нечего тебе делать в саду». «Летицию надо класть на спинку или на животик?» «Понятия не имею. Кладешь ребенка в кровать, он сам повернется так или сяк. По опыту знаю». Благодаря этому оригинальному совету Летиция избежала странного предписания тогдашних педиатров, требовавших класть младенцев на живот. Эту скверную привычку многие дети сохраняли потом на всю жизнь. Если не считать такого рода сомнений, Тристана обожала сидеть с сестрой. Было невероятно интересно с ней возиться или просто наблюдать за ней. От того, что на Летицию был постоянно устремлен любящий взгляд, она исключительно быстро развивалась. Вечером, когда возвращались родители, папа шутил. «Ну что, миленькие мои, а ужин вы нам приготовили?» Тристана по привычке смеялась из вежливости, давая понять, что оценила абсурдность его вопроса. Мама считала себя хорошей матерью. Буфет и холодильник ломились от продуктов. Нора готовила ужин, Флоран накрывал на стол. Тем временем Тристана кормила сестру из бутылочки, целовала ее и укладывала спать. «Не волнуйся, Летиция, я скоро к тебе приду». За столом ее для проформы спрашивали. «День прошел нормально? Малышка вела себя хорошо?» Поскольку Тристана всегда твердо и убедительно отвечала «да», родители быстро переставали ее слушать. Пока она была единственным ребенком, Тристане приходилось соблюдать правила и дожидаться конца трапезы, чтобы выйти из-за стола. Теперь у нее имелся прекрасный повод попросить разрешения уйти, доев свою порцию. «Можно я пойду к сестричке?» Родители охотно разрешали. Тем более, что им не терпелось вернуться к своей нескончаемой идиллии. Не то чтобы они очень стеснялись при дочери смотреть друг другу в глаза. Но присутствие третьего лица 5 лет от роду препятствует некоторым признаниям. Нет ничего приятнее, чем смотреть, как спит тот, кого любишь. А если спящий еще к тому же младенец, счастье удваивается благодаря тайне. Что видит во сне 3-месячное существо? Тристана могла любоваться спящей Летицией бесконечно. Она боялась дышать, чтобы не разбудить ее. Благодаря абсолютной тишине она различала малейший вздох. Этот едва уловимый звук переполнял ее душу радостью. Она приподняла изголовье своей кровати, чтобы ни на миг не терять сестру из виду. ложилась спать на бок, лицом к ней. Свет ночника позволял ничего не упустить из этого чарующего зрелища. Чаще всего их будили шаги родителей на лестнице и их появление у себя в спальне. Они, мягко выражаясь, были не столь деликатны, как их старшая дочь. Иногда Тристана слышала, как они говорят. «Ты не думаешь, что мы слишком шумим и можем разбудить девочек?» «Да что ты! В этом возрасте дети спят, как сурки!» Когда Летиция просыпалась, она не начинала кричать сразу. Тристана видела, что сестра как бы раздумывает, спрашивает себя, какой тон лучше взять. Тогда старшая брала ее на руки и прикладывала ей палец к губам. «Шш! Если будешь плакать, сюда придут папа с мамой. Ты же хочешь побыть со мной без них, правда?» Казалось, ребенок понимал ее и не плакал. И тогда Тристана напевала ей в полголоса песенки собственного сочинения на какой-нибудь нескладный мотив. «Папа с мамой добрые, но больше любят играть друг с другом. Они не любят детские игры, у них свои странные взрослые игры. Они никогда не были детьми, мы никогда не будем взрослыми». Кроха слушала, как завороженная, млея от этих дерзких песнопений, и иногда лукаво ухмылялась. Если она была голодна, то указывала на бутылочку рукой. Тристана благоговейно ее кормила. Летиция сосала, глядя сестре прямо в глаза. Та помогала ей отрыгнуть воздух и снова укладывала в кроватку. Иногда причина недовольства была иного свойства. Летиция заявляла об этом пронзительными воплями. Тогда Тристана меняла ей подгузник, не забыв предварительно вымыть попу. Потом сестры одновременно засыпали. Ничто так не украшает любовь, как совместный сон. В комнате родителей тоже происходило что-то похожее на чудо. Флоран обнимал сзади Нору для погружения в супружеский сон. Однако, как невелико было их удовольствие, с удовольствием спящих детей оно сравниться не могло. В него вторгались банальности, мысли о завтрашнем дне. «Милая, напомни мне утром выставить на улицу мусорные баки, а то в прошлый четверг мы забыли». Девочки со своей стороны жили только настоящим. В книге «Бытия» был вечер и было утро. В детском времени нет ничего, кроме сейчас. Ночью Тристана просыпалась при малейшем писке. Родители ничего не слышали, о чем свидетельствовал папин храп. Старшая вставала, подходила к младшей. Их кровати разделяло расстояние не больше метра. Брала ее на руки и клала к себе на грудь. Чаще всего биение сердца Тристаны успокаивало Летицию. Тристана, как влюбленная сомнамбула, нашептывала ей на ухо слова, предшествующие членораздельной речи. «Та-та-та, ми-ми-ми». Они несли сообщение. «Все хорошо, я тут, я оберегаю тебя». Тристана была капитаном. Никакое крушение не угрожало их кораблю. Она снова укладывала маленького Юнгу и ложилась на свою кровать. «Курс на зарю. Прибудем в порт без опоздания». Когда впереди начинали маячить рассветные берега, старшая готовилась пришвартоваться. Ей нравилось спускаться вниз первой, раньше родителей, дабы показать, что она ответственный член семьи. Она опасалась, что они усомнятся в ней. Как же она заблуждалась в своих опасениях. Тристана знала, что эта прекрасная жизнь продлится год. В 5 лет год — это бесконечность. Она ни на миг не задумывалась о том, что будет дальше. Случалось за столом папа или мама с бессознательным садизмом, свойственным их возрасту, говорили: «На будущий год, когда Летиция пойдет в ясли, или когда Тристана пойдет в подготовительный класс», девочка стискивала зубы и ждала, когда ужас отступит. Если не давать ему воли, Страх проходил быстро. Им с Летицией не нужно было знать, что такое вечное возвращение, чтобы им наслаждаться. Теория вечного возвращения Ницше означает возможность повторения любого явления, придавая ему неприходящий характер. В раннем детстве еще не сетуешь на обыденность. Сестры упивались каждой мелочью своей повседневной жизни. Тристана быстро заметила, как безотказно действует на младенца комизм повтора. Одна и та же шутка, многократно повторенная, с каждым разом смешила Летицию все больше. Казалось, механизм смеха у ее сестры может работать без остановки. Она прекращала ее смешить только когда чувствовала, что Летиция вот-вот задохнется от хохота. Уходя утром на работу, Нора оставляла телевизор включенным, чтобы девочкам не было одиноко. Она думала, что Тристана его смотрит, пока сестра спит. На самом деле, когда родители уходили, она его выключала. И включала незадолго до их возвращения, чтобы они не волновались. Оставляя дочерей под надзором телевизора, папа с мамой создавали себе приятную иллюзию контроля. Лежа на ковре в гостиной, Тристана с Летицией исследовали мир посредством какой-нибудь игрушки. Тайна волчка буквально завораживала их, равно как и загадка лошадки-качалки. Еще имелись обольстительные создания вроде плюшевого кролика или тряпичной куклы. Старшая понимала, почему младшая их кусает. Укус был естественным ответом на соблазн. С высоты своего опыта она открывала сестре некоторые секреты. Например, как приятно жевать только что выстиранную салфетку. Мама часто сушила белье на веревках во дворе. Тристана выносила Летицию в это волшебное место, где так удивительно пахло. Если простыни были еще мокрыми, привкус порошка чувствовался сильнее. Чудо! Любопытство требовало продолжить дегустацию. Попробовать носки, рубашки, кухонные полотенца, рукавички для ванны. Кстати, лучше было предаваться этому занятию по утрам, чтобы следы слюны успели высохнуть до прихода родителей. Больше всего Тристана любила дневной сон. Она укладывала ребенка, хорошенько укрывала, ложилась на свою кровать и пела колыбельные, придумывая их на ходу. Зрелище, погружающееся в сон Летицы, гипнотизировало ее. Сознание того, что она помогает сестре ускользнуть в другой мир, было бесконечно волнующим. Она лежала, не сводя глаз с лица спящей, и пыталась вообразить, что скрывается за так красиво опущенными веками, разделить экстаз восхитительно приоткрытого ротика. Порой кроха взмахивала сжатыми кулачками. Тристана повторяла ее движение в надежде соединиться с ней во сне. Иногда она тоже засыпала. Потом наступал один из прекраснейших моментов — совместное пробуждение. Вместе вынырнуть из-под власти чар, ощущать себя наполненной и обогащенной, отяжелевшей от нежности, обнимать пребывающую в таком же состоянии сестру и наслаждаться этим единением. Такой момент смакуется очень долго. Спуститься по лестнице со священной ношей на руках. Мы у себя дома. Если некая территория принадлежит тому, кто ее занимает дольше и чаще других, кто ее любит и знает все ее самые потаенные возможности, то девочки бесспорно находились у себя. Они владели домом в двойном смысле слова. Их жилище, самое что ни на есть заурядное, было пронизано магией, которую в него привносили дети. Что значит «жить где-то»? Это значит вдохнуть в некое пространство душу. Ребенок может привязаться к самому нелепому жилью благодаря своей способности одухотворять что угодно. Если вы хотите, чтобы ваша кухня стала необыкновенным местом, любите ее. Убедите себя в том, что именно ей вы обязаны счастливыми мгновениями, которые там пережили. И, кстати, так оно и есть. В гостиной стоял шахматный столик. Родители часто играли. Правил Тристана не знала. Однако регулярно придвигала высокий стульчик сестры к столику, а сама садилась напротив. Она показывала Летиции фигуры, позволяла попробовать их на вкус, не слишком усердствуя. Потом, как попало, расставляла на доске. Младшая захлебывалась от хохота, и старшая вместе с ней. Изображать шахматную партию было до того смешно, что когда родители играли в шахматы на самом деле, девочки едва удерживались, чтобы не прыснуть. Как-то раз Тристана забыла убрать фигуры. Флоран спросил ее, что они делают с шахматами. «Мы понарошку играем», — ответила она. «Хочешь, научу?» Она кивнула. Для начала он рассказал ей историю столика. «Шахматный столик — редкая вещь. Мой отец купил его когда-то на барахолке. Это большая ценность. Папа очень увлекался шахматами и великолепно играл. Он приглашал сразиться с ним асов. Можно сказать, из-за шахмат он и погиб. В доме начался пожар, а он даже не заметил. Он играл с моей матерью. Она была так же сосредоточена, как и он. Никто не знает, кто из них выигрывал. Сгорело все, кроме шахматного столика и фигур. Они оказались огнестойкие». «Огнестойкие?» «Которые не горят». «Дедушка тебя научил?» «Немножко». Он объяснил дочке правила. Она была невероятно возбуждена и схватывала на лету. Потом он увидел ее с младенцем на руках. Она показывала сестре, как ходят фигуры. Флорана это разозлило, и он на нее прикрикнул. «Хватит, тоже мне вундеркинд!» Тристана запнулась на полуслове и замерла. Отец так никогда и не узнал, как тяжело отозвались в ней его слова. На завтра она обнаружила, что плохо видит. Она сказала матери, и та повела ее к окулисту. Врач диагностировал сильную близорукость. С того дня девочка стала носить очки. В глубине души она связывала эту свою беду со стыдом, который тогда испытала из-за язвительного замечания отца. Осенью 1979 года Тристана пошла в подготовительный класс, а Летиция — в ясли. С яслями все оказалось непросто. Летиции трудно было принять свою новую жизнь. Она чуть ли не каждый день плакала и звала сестру. Вечером, когда девочки наконец встречались, Летиция слегка успокаивалась. Тристана объясняла ей, что эти расставания неизбежны, но они временные. «Главное, что мы вместе по вечерам, по утрам и выходные». Старшая страдала, хотя и скрывала это, чтобы поберечь сестру. Тристане, прилежной ученице, на уроках мешала сосредоточиться тревога. Как там Летиция? Как она переносит их мучительную разлуку? Она помнила, что ей самой в яслях нравилось. Но то было совсем другое. Для нее общение было прогрессом по сравнению с тягостным сидением дома наедине с матерью. К счастью, у сестер все-таки оставалось немало времени друг для друга. Старшая освоила искусство быстро справляться с домашними заданиями, так что они могли проводить вечера в своем райском коконе. Летиция боготворила сестру. Та была ею очарована и наоборот. «Все сестры такие?» — спросил Флоран у Норы. «Нет, мы с Бабет жили как кошка с собакой». Когда тетя Бабет впервые увидела Тристанну в очках, она захлопала в ладоши. «Так ты выглядишь еще умнее!» Племянница вздохнула с облегчением. «Один мальчишка в школе обозвал меня очкастой жабой». «Он просто завидует!» — твердо заявила тетя. Когда Бабет видела сестер вместе, она буквально разевала рот от удивления. «А мои собачатся с утра до вечера. Как тебе это удается?» — спросила она Нору. «Сама не знаю. Боюсь, Тристане теперь не до крестницы». Она ошибалась. Во время семейных праздников юная крестная старалась вовлечь Казетту в их компанию. Она придумала ловкий ход. Когда Казетты рядом не было, она превозносила ее перед Летицей. Она ничего не преувеличивала, просто подавала все в мифологическом ключе. «Ты представляешь, каково это — быть единственной девочкой при трех этих кошмарных старших братьях? А Казетта вертит ими, как хочет. Она хитрее их, плетет им несусветные небылицы, и они верят». Однажды ночью, когда они не давали ей спать, она припугнула их чудовищем, которое прячется у нее под кроватью. «Его зовут Броль, он мой раб. Вот велю ему сожрать вас, будете знать». Летиция хоть и была совсем крохой, все понимала. Она преклонялась перед девочкой по имени Газетта, что на севере Франции, как и в Бельгии, означает «яблочный пирожок». Казетта млела перед своей крестной. Девочки пили втроем чай из кукольного сервиза. «Мадам Тристанна, у вас очень послушная дочка. В полтора года она уже пьет из чашки. Благодарю, мадам Казетта. Газетта. Но требовать сладости все-таки неприлично». Словарный запас Летиции был весьма своеобразным. Никаких папа или мама. Родители могли бы обидеться, если бы заметили. Она говорила фразы типа «Тристана, мне без тебя плохо» или «Скорей бы вечер». Завидев человека в очках, она возмущенно указывала на него пальчиком и кричала «Очки Тристаны», считая, что их украли у сестры. Дипломатичная Тристана научила ее правильно именовать взрослых, живущих с ними под одной крышей. Так в два года Летиция приветствовала их громогласным «Мама и папа!». Они не слишком растрогались. «Нормально. В ее возрасте уже пора». Они сникли, когда поняли, что она их не разделяет. Если она видела Нору, то называла ее «Мама и папа». То же самое с Флораном. Тристана задумалась, не слились ли они для сестры в одно целое. Желая их успокоить, она придумала объяснение. «Это потому, что вы неразлучны». «Если так рассуждать, то тебя можно называть Тристаной и Летицией». «Я была бы только рада». Стычка на этом закончилась. Тристана была не только первой ученицей в классе. Она была первой в школе. В 7 лет она писала и считала лучше, чем пятиклассники, и упрямо отказывалась перепрыгнуть через класс, потому что не желала увеличивать разрыв между ней и сестрой. К тому же для нее весь смысл школы был в человеческих контактах. Ее интересовал каждый. Она не только следила за общим согласием в классе, но и с большим вниманием относилась к тем, кто не похож на других. В ее классе был толстый мальчик. Привыкнув к тому, что его все дразнят, Сёрен сразу набросился на нее с угрозами. «Вот возьму и разобью тебе очки!» «Будет очень жаль. Без них я тебя не увижу». «Тем лучше!» «Мне нравится на тебя смотреть». «Ты любишь жирных?» «Ты не жирный. Ты похож на дирижабль». «Это еще что?» «Воздушный шар, летающий по небу с рекламой марки «Шин». Толстяк растерялся, но продолжал упрямиться. «Я не шина!» «Нет, ты не шина. Ты дирижабль. Когда-нибудь сможешь летать. Возьмешь меня с собой?» Она всегда сама шла навстречу другим. Никогда наоборот. И отчасти страдала от этого. Ей хотелось узнать, как стать популярной. Если подумать, единственный человек, которого ей не пришлось специально соблазнять, — тетя Бабет. Она позвонила ей. «Тетя, ты всегда меня любила?» «С той минуты, как впервые увидела». «За что?» «Как это «за что»?» «Я никому не нравлюсь просто так, сразу». «Дело в очках». «Нет, так и раньше было. Я нравлюсь людям, если сама этого добиваюсь». «Вот и хорошо. «Да, но почему меня никто не добивается?» Тетя в итоге нашла объяснение. «Потому что ты такая умная. Это отпугивает». Тристана попыталась удовлетвориться ее ответом. Как назло, она услышала через стенку разговор родителей. «Жалко, что Тристана не такая хорошенькая», — сказала мама. «Почему? Она очень хорошенькая, очень изящная, у нее красивое личико, роскошные волосы и очки ей идут». «Да, конечно, ты прав. Я неверно выразилась». «А в чем дело?» Нора помолчала, прежде чем ответить. «Она тусклая маленькая девочка». «Вовсе нет. Она блестящая, обаятельная». «Да, конечно, если узнать ее поближе. Она просто замечательная. Но со стороны это незаметно. Она выглядит тусклой». Тристана затаила дыхание в надежде, что отец возразит. Но как ни напрягала слух, не услышала ничего, кроме звуков поцелуев и ласк, на которые родители не скупились перед сном. Было два возможных варианта. Либо папа согласен со страшной маминой оценкой, либо считает, что уже исчерпал эту тему, куда менее важную, чем торжество их любви. А может, и то, и другое. Летиция крепко спала. Тристана на цыпочках пошла в ванную, надела очки и посмотрелась в зеркало. Ей самой никогда бы такое не пришло в голову. Но мама сказала серьезно и взвешенно. «Тусклая? Тусклая. Какое ужасное прилагательное. Его никак нельзя трактовать в положительном смысле. И как это верно? В ней действительно нет ни малейшего блеска». Точность маминого определения парализовала ее. Тусклая девочка — это безнадежно. Толстая девочка может похудеть, уродливая может похорошеть. Что может произойти с тусклой девочкой? Как восполнить отсутствие яркости? Она знала, что поведением тут ничего не исправишь, потому что, как говорили родители, она всегда вела себя прекрасно. Но блеска это ей не добавляло. Она попыталась найти источник проблемы. Что на лице блестит? Глаза. Ее глаза обычно светились, и очки усиливали этот блеск. Тогда в чем дело? Чтобы понять, Тристана прибегла к сравнению. С кем себя сравнить, как не с сестрой? Ей тут же вспомнился искрящийся взгляд Летиции. Она сопоставила его с собственным взглядом в зеркале и вынуждена была признать, что он не искрится. Можно ли что-то с этим поделать? Она попыталась зажечь у себя в глазах огоньки и блестки. Тщетно. Ее глазам мешала блестеть глубокая грусть. «Почему я такая грустная?» — спросила она себя. Ответ вспыхнул в сердце. Ей всегда было грустно, потому что родители держали ее на расстоянии. Ничто в их поведении не говорило ей, что она им нужна, что она для них главная в жизни. Тусклая, ординарная прилагательная, под стать ее беде. Не то чтобы мама с папой ее не любили или били ее, не то чтобы они были злые или относились к ней как к чужой. Все гораздо хуже. Что мы можем против равнодушия? Ничего. Оно не вопиет к небесам. Вот и страдание ее вполне заурядное. Они также относятся и к Летиции. Однако Летиция не тусклая. У нее глаза блестят. Почему? Ответ и тут лежал на поверхности. Младшая сестра не провела 5 первых лет своего существования в эмоциональном вакууме, потому что с ней рядом была Тристана, которая любила и опекала ее с самого рождения. Летиция пробудилась к жизни в лучших условиях благодаря постоянному вниманию пылкой старшей сестры. При мысли о том, что она избавила Летицию от такого тяжкого испытания, Тристане стало чуточку веселей. Но через мгновение грусть вернулась. Она поняла, что случившееся с ней необратимо. Ничто не может исправить то, что сделали с ее душой 5 лет равнодушия. В ее глазах не зажгли огонь любви с самых первых дней. Теперь слишком поздно, и это навсегда. «Мне 8 лет. Я знаю, что я тусклая маленькая девочка, и этого не изменить», — подумала она. Что-то в ней взбунтовалось. «Мама сказала, что я выгляжу тусклой. Что ж, всего лишь выгляжу. Значит, подразумевается, что это видимость, что я могу выглядеть по-разному. Вот мой козырь». Это ее подбодрило. Но внешность работала против нее. И значит, ей придется всю жизнь бороться с этим роковым изъяном. Она поняла также, что люди не устремляются к ней спонтанно именно из-за отсутствия блеска. Вероятно, лучше сразу это принять, чтобы не усугублять подспудную печаль безысходным отчаянием. Она вернулась в кровать. Слова «тусклая маленькая девочка» преследовали ее, как мучительный навязчивый припев. Она знала, что это станет ее слабостью, что даже через 30 или 40 лет этих слов будет достаточно, чтобы пригвоздить ее к месту. «У каждой души есть своя рана. Это будет моя», — решила она. В 8 лет человек редко достигает такой тяжкой мудрости. С той поры, встречаясь с людьми, она всматривалась в их лица, пытаясь уловить искорку интереса к себе. Когда искорки не было, она страдала от их молчаливого свидетельства в пользу материнского приговора. Ее взгляд проигрывал в блеске, но выигрывал в глубине. Летиция подросла и стала с любопытством наблюдать за окружающим миром. Если ей что-то было непонятно, она спрашивала сестру. Ее детский сад находился рядом со школой Тристаны. На переменах старшая забегала к младшей, и та бросалась ее обнимать. «А я терпеть не могу свою старшую сестру. Она только и делает, что со мной ругается», — сказала Магали, изумленная зрелищем этих объятий. Поскольку Летиция удивилась, Магали продолжала. «Если бы не мама, она бы еще и била меня». «А у меня с младшей сестрой то же самое», — подхватила блондина. Итак, Летиция сделала открытие. Сестра — это не обязательно ангел-хранитель. Еще она узнала, что иногда требуется вмешательство родителей, чтобы сестер помирить. Девочки вместе возвращались домой пешком. Благоприятный момент для долгих разговоров. «Знаешь», — начала Летиция, — «оказывается, не все сестры такие, как мы. У Магали противная старшая сестра, а у блондины младшая. Нам повезло, правда?» «Магали говорит, что мама их разлучает, представляешь?» «Ужас!» «Как ты думаешь, мама не захочет нас разлучить?» «Нет, никогда». «Почему ты так уверена?» «Маме такое в голову не придет». «Почему?» Летиция была в потрясающем возрасте бесконечных «почему». «Потому что у мамы другие заботы. А у папы?» «Тоже». Младшая задумалась. «А наши родители хорошие?» «Очень хорошие». Тристана поняла, куда она клонит. К ее великому облегчению расспросы на этом закончились. Дома она готовила 2 миски шоколадного молока. Полдник был лучшим моментом дня. Снова начиналась их безмятежная жизнь. «Дети из моей группы, когда приходят домой, смотрят телевизор. Мои одноклассники тоже. Хочешь, посмотрим?» — спросила Тристана. «Нет, давай лучше поиграем». Они часами могли вместе рисовать. Иногда ставили перед собой конкретную цель. Нарисовать лошадку, поезд, машину. Каждая изображала свою версию. Потом сравнивали, что получилось. Это вызывало оглушительные взрывы хохота. «Почему у тебя желтое пятно на дверце машины?» «Потому что ребенка вырвало в окно». А иногда они вдвоем принимались за масштабное полотно. школа, Рождество. Совещались по поводу деталей. «Тетю Бабет кладем на диван?» «Смотря когда происходит дело, в начале или в конце ужина». Тристана следила за временем. Когда приближался момент возвращения родителей, она включала телевизор, но убирала звук, чтобы не мешал. Однажды Летиция спросила, зачем она так делает. Тристана ответила: «Чтобы папе с мамой было спокойнее». «Почему?» «Они думают, что телевизор нас охраняет». «Даже без звука?» «Да». «Они считают, что он волшебный?» «Да». Младшая подняла на нее удрученный взгляд, словно оценивая скудоумие родителей. Тристана рассмеялась и сказала: «Оставь им их иллюзии». «Что такое иллюзии?» «Когда люди верят во что-то хорошее, но это неправда». «Зачем?» «Потому что приятно». «Мне не нравится». «Ты права, но некоторым это необходимо». Вернувшись домой, Нора снова включала громкость, хотя никогда не усаживалась перед телевизором до ужина. Однажды Летиция спросила, зачем ей нужен звук телевизора. «Это как бы живое присутствие». «Что такое присутствие?» «Ну, как будто рядом с тобой кто-то есть». «Рядом с тобой кто-то есть?» «Да, верно. Не могу объяснить. Бабушка то же самое говорит». Тристана считала, что тетя Бабет ведет себя более осмысленно. У нее телевизор включен постоянно, потому что она его все время смотрит. Она знает все программы и всех ведущих. Со своим самым любимым ведущим она переписывается. Тристана предложила Норе подарить тете Бабет на Рождество икону святой Клары. «Ты что, в религию ударилась?» «Я узнала, что святая Клара — покровительница телевидения», — ответила Тристана. «А ее мученичество состояло в том, чтобы смотреть дебильные передачи, пока не окочурится?» Никто не понимал, с чего эта святая выбрала столь странный объект для покровительства. Но, как бы то ни было, Бабет получила в подарок икону святой Клары, которая с тех пор красовалась у нее около телевизора, среди фотографий любимого ведущего с его автографами. Когда Летиция пошла в подготовительный класс, она обнаружила, что молва бежит впереди нее. «Ты же сестра Тристаны!» — говорили ей, словно она принадлежала к королевской династии. Это была палка о двух концах. Но у нее хватило ума отнестись к своему положению правильно. Она не огорчалась, что никого не удивляют ее многочисленные достижения. Да, она умела читать и писать с 2 лет и не считала, что тут есть какая-то особая ее заслуга. Для гордости ей требовались более высокие свершения. Когда она видела детей, которые никак не могли научиться читать, она не испытывала чувства превосходства. Она понимала, что эти бедолаги просто не имеют счастья быть братьями и сестрами Тристаны. Кроме того, у Летиции имелись таланты, отсутствовавшие у ее сестры. Она блистала в гимнастике и в музыке. В один прекрасный день она попросила записать ее на курсы гитары. Тристана изумилась. «Почему гитары? Почему не фортепиано?» «Хочу стать рок-певицей!» Старшую восхитили эти речи в устах 6-летней девочки. Летиция искрилась жизнью. Она могла быть озорной, могла быть непочтительной. В таких случаях учительница произносила сакраментальную фразу, но уже с другой интонацией. «Ты же сестра Тристаны!» Как бы говоря, что ей надлежало перенять хорошее поведение старшей сестры. Старшая в свои 11 посмеивалась. И еще ей было слегка неловко. Она досадовала на себя за хорошее поведение. Она не считала это своим выбором. Она мечтала быть способной на дерзость и восхищалась сестрой за ее подвиги. Подсознательно это всякий раз напоминало ей убийственный материнский вердикт. Тусклая маленькая девочка. То, что у других именовали хорошим поведением, на самом деле было ее ахиллесовой пятой. Увы, как перестать быть тусклой, если такова твоя натура? «Нет, по натуре я вовсе не такая», — думала она. «Просто я росла в одиночестве». «Мама и папа меньше заботятся о нас, чем другие родители», — сказала как-то Летиция. «Они работают. Многие родители работают. Это не мешает им заботиться о своих детях». «Ты бы хотела, чтобы наши родители больше нами занимались?» «Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы наши мама и папа были нормальными». Это рассмешило Тристану. «Если бы они больше занимались нами, мы бы с тобой реже бывали вдвоем». Летиция задумалась. «Как ты думаешь, они нас любят?» «Конечно», — ответил Тристана. «Ты думаешь, они нас достаточно сильно любят?» «Что значит любить достаточно сильно?» Младшая посмотрела на нее сердито. Она поняла, что, отрицая проблему, сестра лицемерит. Тристана глубоко вздохнула, прежде чем ответить. «Понимаешь, Летиция, наши родители не совсем такие, как все. Они любят друг друга». «Любят кого?» «Самих себя. Они влюблены друг в друга». «Ну да, они муж и жена». «Нет, все сложнее. Посмотри на других женатых людей. Очень скоро они перестают быть такими уж влюбленными. Они вместе живут, вот и все. А наши родители влюблены, как молодожены». Летиция обдумала эту информацию, потом сказала: «А родители моей подруги Полин разводятся». «Да, так бывает. Полин тяжело. Она бы предпочла иметь таких родителей, как наши». Это умозаключение показалось Летиции приемлемым, и она подвела итог. «Другие сестры не любят друг друга так, как мы. Другие родители не любят друг друга так, как наши. Очень правильный взгляд на ситуацию. Я хочу жениться на тебе». «Хорошо, давай тайком поженимся». «Почему тайком?» «Это запрещено. Нельзя вступать в брак с сестрой или братом. От таких браков рождаются чудовища. Мы не будем заводить детей». «Конечно». Тристана организовала тайную брачную церемонию. Сделала из картона цилиндр для Летиции. Раздобыла два пластмассовых кольца и нацепила себе на голову белую тюлевую занавеску. Раздвоившись в роли чревовещательницы, она изображала одновременно и священника, и невесту. Летиции венчание понравилось. Она не задумывалась о распределении ролей, само собой разумеющимся. Тристану это заинтересовало. Летиция была прелестной маленькой девочкой. С мальчиком не спутаешь. Почему ей досталась роль жениха? Летиция ярче самоутверждалась, не страдала от комплексов, шла напрямик. Однажды, когда они играли в шахматы, произошла ужасная вещь. Тристана, как всегда, выигрывала. И вдруг Летиция издала злобный крик. Она смахнула фигуры на пол и убежала к себе в комнату. Тристана бросилась за ней, спрашивая, что случилось. «Не хочу играть с тобой! Это же просто игра! Я с тобой развожусь!» Тристана заставила себя рассмеяться, но ее это задело. Она слишком уважала сестру, чтобы поддаваться ей в шахматах. Она знала, что со временем та станет действительно сильнее ее. Играть в полную силу казалось ей правильным способом развить интеллект Летиции. Ей и в голову не приходило, что это может ранить самолюбие сестры. Они редко ссорились. Недовольство обычно проявляло младшее, потом смягчалось. Тристана страдала от этих недолгих конфликтов. Она знала, что инициатива примирения должна исходить от Летиции, и терпеливо ждала. Но все равно каждый раз на сердце у нее оставался шрам. В случае с шахматами Летиция дулась до следующего утра. Это был рекорд. Впервые она вынудила сестру спать с таким грузом на душе. Иначе говоря, не спать вовсе. Тристана провела жуткую ночь. Тем более, что она слышала, как Летиция сладко спит. Она, на чем свет стоит, ругала себя. 5 лет — огромная разница. Я не отдавала себе отчета. Летиция почувствовала себя униженной. А если она разлюбит меня навсегда? Лучше смерть. Ночные страдания в 1000 раз тяжелее дневных. 11-летней Тристане казалось, что она пересекла целый океан страдания. Наутро она была настолько измучена, что у нее ломило все тело. Летиция проснулась свежая, как роза. «Ты все еще разводишься?» «Нет, ты что, какая глупая!» Она прыгнула к Тристане в кровать и обняла ее. Та хотела попросить сестру никогда больше не вести себя настолько жестоко, поделиться своими ночными переживаниями. Но радость нахлынула так бурно, что она передумала. Однако она осознала, что у нее есть слабое место, которое делает ее уязвимой в подобных ситуациях. Но разве Летиция может понять? Куда там? Ей же всего 6 лет. И Тристана предалась душой и телом несказанному счастью прижимать к себе сестру.